Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о еврейской религиозной секте Ессеях. На старом забытом кладбище, о котором мы упоминали в предыдущей беседе, находилось свыше 1000 могил. При исследовании археологами могил не найдено никаких признаков, что похороны совершали за языческим обрядом. С приношением жертв класть в могилу вместе с умершими любимые ими предметы или необходимые, которые, как думали, пригодятся для них по ту сторону жития. На 1000 могил была найдена одна лишь такая могила, которую можно было бы отнести к такому разряду. В ней, как очевидно, был похоронен какой-то язычник. В этих могилах умершие хоронили за еврейским обычаем. Скелеты эти лежали лицом вверх и с обращенным лицом на восток. На дне могильных коридоров, выложенных из необожженного кирпича и частично из строительного камня, по обе стороны такого коридора в стенах были вырыты углубленные ниши, в которых и хоронили мертвых. Когда такой коридор заполнялся мертвыми, его закрывали и продолжали хоронить в иных, приготовленных для этой же цели, коридорах. Так что на этом кладбище находилось несколько таких похоронных зал-гробниц. В одной из таких зал были найдены скелеты женщин и детей. К этим открытиям ученые отнеслись с большим интересом. Кому принадлежало это кладбище? Только в 1 километре от Кьюмранской обители. Если в этих могилах хоронили ессеи своих умерших, то там не могло быть женских скелетов, потому что ессеи соблюдали обязательный целибат, то есть не женились. Детские скелеты могли быть, потому что ессеи адаптировали чужих детей, сирот. Ученые, изучая этот вопрос, пришли к такому заключению. О ессеях существовали записи, как уже упоминалось, у Иосифа, Флавия и Плиния Старшего, а также найденные документы при раскопке так называемые манускрипты Мертвого моря, которые археологами, проводившими раскопки, было открыто 11 пещер в Кьюмране и великое число весьма важных библейских манускриптов. Много ессейской литературы, их статут, комментарии на книгу пророка Аввакума и много иной литературы. Из найденных документов археологами подтверждалось то, о чем писали много столетий тому назад Иосиф Флавий и Плиний. Существует два предположения. Первое, что кладбище это принадлежало ессеям Кьюмранской обители. Но на этом кладбище было разрешено хоронить и иным людям, которые были в весьма близких и дружественных отношениях с ессеями. Можно предполагать, что найденные скелеты женщин принадлежали к родственному движению ессеев, которые разделяли их взгляды, но не жили в обители, а по селам и городам. Они также не признавали ессейского правила целибата, а женились, имели жен и детей и жили семейной жизнью. Вторым предположением, что похороненные женщины на этом кладбище могли принадлежать к еврейской христианской секте эбонитов. Слово «эбонит» означает «бедный». Эбонитская группа еврейских христиан были еретиками. Из книг Нового Завета они признавали одно лишь Евангелие от Матфея. Христа они признавали Мессией, потому что он стал Мессией, что он исполнил весь закон Моисеев. Он не был сыном Всевышнего, говорили эбониты, но сыном человеческим. Они не признавали апостольского учения о искуплении от церкви, но учили, что нужно соблюдать все старое, еврейский Моисеев закон и еврейскую религию. Отвергая новозаветнее учение, они многое позаимствовали из учения Есеев. Поэтому доктор Тичер отождествляет эбонитское еретическую секту с есеями, что они имели хорошие отношения с есеями и могли параллельно хоронить у них на кладбище своих умерших. Кроме того, эбонитское общество продолжало свою деятельность и после 73-го года нашей эры, когда храм был сожжен, Иерусалим разрушен, а рассеянные есеи не жили больше в Кюрманской обители. Религиозные взгляды есею. Хотя Иосиф Флавий говорил, что есеи позаимствовали некоторые из своих взглядов из философских языческих школ Пифагора и стоицизма. Но такое заявление не вполне соответствует действительности. Учение Пифагора учило о трансформации душ. Душа умершего человека по учению Пифагора после смерти могла трансформироваться, то есть переселяться в животное, если человек был плохой, в камень или дерево и тому подобное. Есеи не верили в такое языческое учение. Есеи верили в основные библейские истины. Только для этих истин они иногда давали свою интерпретацию, то есть толкование, и тем самым мешали божественное с человеческим. По своей строгости и мелочности к выполнению закона Моисеева есеи превышали фарисеев. В кюмранских ритуальных установлениях сквозит одна интересная и новая идея, которую они и захотели осуществить. Есеи соглашались и понимали, что Израиль согрешил, и они не выполнили закона Божия, как индивидуумы, не в собирательном значении все сообща. Поэтому эту задачу исполнить или выполнить Божий закон должны сделать есеи. Поэтому они ушли из этого мира, уединились в пустыне Иудейской, оградили себя суровыми правилами. И как они думали, если они выполнят закон, тогда придет Мессия. Следовательно, не нужны ни скиния, ни храмы, ни жертвоприношения, ни священнические обряды, потому что ничто из этого не снимает греха с Израиля. И потому они все это отвергли. И этот пробел они выполнят сами своей строгой жизнью и добродетелю, и исполнят весь закон. Но в Божьем провидении и плане искупления роль спасения от грехов принадлежала кому-то иному. Не Израилю, не есеям. Она принадлежала Сыну Божию Иисусу Христу и Его искупительной жертве на кресте Голгофском. Агнец для жертвоприношения должен быть беспорочным. Таким беспорочным, безгрешным агнцем Божьим был Его Сын. Умирая на кресте, Он произнес: «Совершилось». Все совершилось. Закон он исполнил. Его беспорочная жертва была принята Небесным Отцом, и он воскресил его из мертвых. Когда израильтяне приносили в храме жертвы козлов или овнов, то эти жертвы напоминали им о одной совершенной искупительной жертве, исключительной. Потому что если бы жертвы козлов и овнов очищали от грехов, то не нужно было бы приносить новые жертвы. Не нужно было бы умирать на кресте Сыну Божию. Евангелист Иоанн хорошо знал о этой искупительной жертве. И в чем она заключается? Цитирую. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Поэтому хорошо запомнить эту евангельскую истину, спасающую от грехов. И всякий, кто приходит к Богу за прощением во имя этой пречистой крови, получит полное прощение. Пророчества о Мессии все выполнились в Нем, потому что Он был Мессией. Закон выполнен, плата за грех уплочена. Бог из любви к грешному миру заплатил дорогой ценой, жизнью Своего Сына на кресте Голгофском. Всякий, кто с верой в эту искупительную жертву придет к Богу во имя крови, получит полное прощение. Существует весьма распространенное мнение, что жизнь есеев и христиан весьма похожи одна на другую. Следовательно, христианство есть продолжением учения есеев, говорят такие люди. При этом они говорят о Иоанне Крестителе, как о есее, что он и некоторые из его учеников были потом учениками Иисуса, да и сам Иисус был 40 дней и ночей в Иудейской пустыне, говорят эти люди. Но это похоже на пословицу, которая говорит «быть в Риме и не видеть Папы Римского». Действительно, многие бывают в Риме, но они считают, что для них совершенно не нужно видеть Папы Римского. Так само и с есеями. Кроме того, Иудейская пустыня большая, а Иисус имел иное, не туристическое предназначение. Для Него не было времени и нужды, чтобы учиться чему-нибудь от есеев. В следующей беседе я продолжу рассказ о есеях. И было ли христианство Первой Церкви продолжением есейства или еврейской религии Ветхого Завета?